873. Ноябрь 10. Сын мой, яви понимание происходящему. Кризис наступил. О событиях предупредили. Надо встретить спокойно. Если, говорю, не коснется, имею в виду касание внешнее, внутреннее зависит от вас самих. Внутренне касается то, что допускаем коснуться. Темные усиливают все, что может омрачить и ослабить. Ищите корень и причину каждого омрачения в их неустанных попытках вам нанести вред. Так просто. И знайте, если что-то огорчило, омрачило или причинило вам неприятность, за этим прячется темная рука. Ошибки никогда не будет. Надо еще более углубить и отточить распознавание. Надо запомнить, что все, что приносит неприятности, прямо и непосредственно связано с темными, как в большом, так и в малом. Близких можно считать источником этих неприятностей лишь постольку, поскольку темные пытаются влиять на них, подбрасывая им мохнатые шарики. Не на близких, но на темных направляйте свое противодействие, а при нужде и удар. Близкие являются лишь жертвами очередного обмана и ухищрения. Не знаю, тустали черные руки. Не позволяйте себе омрачаться. Старайтесь прежде причину омрачения увидеть. Не пытайтесь анализировать явление, не предпослав ему мысли, что если оно нехорошо и вам неприятно, темные скрыты за ним. В этом уверены будьте. Это даст вам оружие и верную возможность защититься. Удар наносите по ним, прячущимся столь тщательно и искусно за спины людей, вам приносящих огорчения и неприятности. Они лишь орудия темных, но совершенно не сознающие этого. Тем, кому можно, откройте глаза и на причину отемнения укажите, если касается не только вас, но и их. Остальных же, если это необходимо, просто защитите без всяких объяснений, ибо объяснением не поверят. Если половина людей одержимы, остальные подвержены темным влияниям и внушениям, то легко убедиться, что все темное и омрачающее ползет с стороны тьмы. Будьте же готовы всегда натиск врагов отразить и защитить от них близких. Стражу усильте, а также и близких защиту. Близких от себя не отдаляйте, если на них оказано очередное воздействие. Зачем же их толкать в объятия тьмы? Наоборот, приблизьте и укажите теснее сплотиться около вас. Не им усмотреть тонкие злоухищрения темных, но ведущему их. Усмотрев, объясни. Не любит тьма разоблачения махинаций своих, ибо они делают ее бессильной, и приходится изобретать новые уловки. Их много у них. Примените этот безошибочный метод распознавания темной активности. Зная, что все, что гасит радость, свет, огонь, устремление, доверие, преданность — все это от тьмы и наваждение ею насылаемы. Так вооружимся еще более глубоким знанием врага и его повадок.